Региональная жесть. История региональной экспансии Евросети — это настоящая жесть. В Южно-Сахалинске подожгли наш салон, заблокировав снаружи дверь. Охранник еле спасся. А в Усть-Илимске пытались поджечь магазин, заливая через замочную скважину бензин. В Коломне владелец местной конкурирующей компании ночью в нетрезвом виде стрелял по магазину из ружья. В Волгограде магазины разгромили, забросав камнями. Однажды пытались даже воздействовать через старших продавцов. Посадили в машину, угрожали, показывали чьи-то отрубленные пальцы. А сколько было попыток не дать нам арендовать магазин или выпустить наши клоны? Ритейлеры, которые конкурируют таким образом, напрасно тратят силы. Ни одно такое действие не дало результата. В Томске, когда появилась Евросети, мы снизили цены ниже закупки и провели массированную промо-акцию. В течение недели 50 промоутеров каждый день раздавали листовки. Бренд Евросети исчез с рынка. Это не единственная наша победа, мы вообще ни разу не сдались. В Перми Евросеть всяческими методами не пускали на главную площадь. Ну и что? Мы в итоге открыли 4 салона на подходах к этой площади, перекрыв все пути к водопою. Вторым городом после Питера, куда вышла Евросеть, оказался Воронеж. Он подвернулся совершенно случайно. Когда вице-президент по развитию Артем Перевозчиков ехал в Москву на машине, ему позвонили и предложили арендовать площадь под магазин на центральной улице города. Артем спросил, сколько ехать до Воронежа, 800 километров, развернул машину через 2 сплошные полосы и поздно вечером того же дня встретился с арендодателем. Чичваркин с нескрываемым удовольствием рассказывает эту историю. «Вот так и нужно было действовать», — говорит он. «Так Евросеть и действовала. После Воронежа компания вышла в Тулу, Краснодар, Нижний Новгород, Самару, а до конца 2003 года открыла магазины в Астрахани, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Казани, Йошкар-Оле, Ставрополе, Набережных Челнах, Уфе, Новосибирске, Кирове». Откуда компания брала деньги на открытие точек? Из доходов от продаж в столичных магазинах. Правда, с каждым месяцем их становилось все меньше. Сказывалась агрессивная работа в Москве Связнова, который был не слишком обременен масштабными инвестициями в региональное строительство и мог себе позволить тратить деньги на рекламу. Если Евросеть предпочитала партизанские промо-акции, то Связной в те годы был крупнейшим рекламодателем среди розничных сотовых компаний. «Москва была дойной коровой», — рассказывает Чичваркин. «Только обычная дойная корова должна в день 2 раза кушать и 2 раза доиться. А здесь корове предлагали кушать 4 раза, хотя желудок был готов только к 2 приемам пищи, а доили 6 раз. Да еще и имели. Еще немножко, и у нее глазки бы закатились». Ситуация осложнялась тем, что компания потеряла одного из 3 ключевых людей, Артема Перевозчикова, который рассорился с Чичваркиным. Перевозчикова многие считали совладельцем Евросети, но на самом деле он им не был. В компании предпочитали не афишировать это, потому что Артем руководил службой безопасности, и ему приходилось общаться с милицией. Милиция не относилась бы к нему серьезно, если бы знала, что он не является совладельцем компании. К началу 2003 года Перевозчикову стало казаться, что его в компании недооценивают, хотя он вложил в нее столько же сил и времени, сколько Чичваркин и Артемьев. «Мы все занимались бизнесом самоотверженно», — вспоминает он. «Например, как-то в воскресенье пошел я в баню. Лежу у массажиста, вбегает Чичваркин. Собирайся срочно, у нас проблема». И я, даже не помывшись, оделся и поехал. Перевозчиков говорит, он ощущал, что его недооценивают, но это не значило, что ему нужно было стать совладельцем. Может быть, было бы достаточно, если бы с ним просто поговорили, но разговор не получался. Наоборот, отношения накалялись. Как именно произошла ссора, участники конфликта сейчас вспоминать не любят. Ясно только, что гроза разразилась, когда Чичваркин и Артемьев уехали в отпуск, и Перевозчикову пришлось взять на себя их функции по управлению компанией. Чичваркин узнал об этом, вернувшись из отпуска, и ему это не понравилось. Перевозчиков покинул компанию, ушел в никуда. В течение года после этого Чичваркин с Артемом не общался, но потом, правда, попытался помириться. «Но у меня пелена была перед глазами, уже было не сорвать», — говорит тот. Так Чичваркин потерял друга, а Евросеть — директора по развитию. Уже весной в Евросети появились первые признаки масштабного кризиса. Если весенние продажи позапрошлого года были сказочными, а продажи прошлого — запредельно сказочными, то весной 2003 года они выросли не так сильно, как хотелось Чичваркину. «Мы поняли, что не дали той тяги, какую хотели», — говорит он. Половина отгрузок не прошла, кредитов не дали. Думаете, Чичваркин отказался от своей идеи или хотя бы скорректировал планы? Ничего подобного. От идеи не отказался, а приказал сушить расходы. Закрыл неприбыльные точки, приказал работать на минимальной, чуть ли не нулевой марже, лишь бы был оборот. Провел чистку и сократил избыточный персонал, лишив начальников подчиненных, которыми они себя окружают, чтобы самим ни за что не отвечать и ничего не делать. Кульминацией борьбы за регионы стал июль 2003 года. Все открытые региональные филиалы были убыточными, а Москва из-за дышащего в затылок Связного почти не приносила денег. Расплачиваться по ранее взятым кредитам было нечем, платить за товар тоже. На полках Евросети стояло 11 телефонов вместо стандартного ассортимента 30 моделей и вместо 40 моделей Связного. Банки заклеймили компанию, назвав ее финансовой пирамидой, а банкиры говорили, что за ее хозяевами уже ангел летит. Один финансист, проанализировавший ситуацию в Евросети, назвал Чичваркина сумасшедшим, который, к счастью, этого не понимает. Чичваркин говорит, что один из его конкурентов даже поместил его портрет в черную рамку. Многие на рынке были уверены, что Евросеть не переживет лето. По словам Чичваркина, сказать, что компания шла по грани, значит ничего не сказать. Она шла за гранью. «Создавалось впечатление, что с высотного здания прыгаешь с парашютом», — говорит лидер Евросети. «Откроется или не откроется? Полетишь или в лепешку?» Но сам Чичваркин с самого начала верил, что даже за гранью Евросеть не рухнет. Тимур Артемьев считает, что его партнер обладает уникальным качеством. Он умеет держать в голове всю финансовую информацию и может с большой точностью прогнозировать доходность бизнеса. «Он живет, никогда не отключая мозг от информации и постоянно ее анализируя», — говорит Артемьев. «Отчеты ему вообще не нужны. Он и так знает, сколько и где компания зарабатывает, сколько и где теряет. Он постоянно делает прогнозы на будущее, а потом сверяет их с реальностью. Думаю, что это качество сформировалось еще во время работы в Лужниках, когда через его руки проходили гигантские партии товара. Маржа была низкая, заработок небольшой. Приходилось все держать в голове».